Гигантское дерево лежало на озере, окружённом другими деревьями. И перед ним стояла Синдзи. «Где Мукити?» Она пробормотала этот вопрос себе под нос и осмотрела местность. Она увидела множество деревьев в лесу, потолок из листьев и ветвей, и волны заросли внизу. Перед ней лежало озеро с растительностью на дне, громадное дерево и небо. «Но где же среди всего этого Мукити?» Синдзи посмотрела на лес, но там и близко никого не было. Затем начала размышлять. На миг она решила, что Мукити – невидимое существо. Чтобы помочь себе успокоиться, девушка села на землю и глянула на громадное дерево. Ствол лежал напротив нее, и его конец был шершавым и словно переломанным, но сам разлом выглядел свежим. Он запачкался и покрылся мхом от дождя и ветра, но не имел разъеденных дыр, характерных для больших деревьев. Она могла увидеть множество родовых колец, заполняющих поверхность. «Другими словами, это означает, что Мукити даже не заходит внутрь?» «Будь там отверстие, Мукити мог бы войти в дерево, чтобы там передвигаться. Но на основе увиденного она могла предположить внутреннюю плотность ствола. Он не сможет пробраться внутрь. Мукити снаружи. Но тогда где он?» Ее вопрос не получил ответа. Синдзи гадала, не закопался ли он глубоко под землей в ядре этого океана растений, но это не совпадало с условием его присутствия здесь. Мукити должен быть повсюду и в то же время нигде. И пока она его не найдет, они не смогут с ним поговорить. Ранее Саяма предполагал, что прочие гиры не смогли провести переговоры с четвертым гиром. «Это может быть правдой», — сказала она себе. «Любой, кто увидит движение этого гигантского дерева, предположит, что это Мукити. И он, похоже, избрал такой способ для взаимодействия с остальными. В таком случае он действительно бы выглядел как буквальный древесный змей». «На что, если это не так?» С хмурыми бровями она обхватила колени и уперла в них подбородок. Затем нечто легло и на спину. Синдзи обернулась на слабое трущееся щекотание и обнаружила, что растительное создание подняло себя выше. Оно развернулось боком и прислонилось к ней. «Совсем как собака», — подумала она с горькой улыбкой. Синдзи нашла в этом успокоение и переключила свой ход мыслей. «Саяма-кон, твой дед обнаружил ответ без каких-либо подсказок, да?» «Нет, хорошенько об этом подумай, Синдзи-ку. Меня пугает мысль, что та старая макака нашла ответ без подсказки. Если подумать, мне интересно. Вдруг кто-нибудь другой из Департамента национальной безопасности натолкнул его на мысль, которая послужила подсказкой. Или, возможно, в четвертом гире есть шпаргалка, сообщившая ему сущность Мукити. Точно! Наверняка так все и было!» Синдзи проигнорировала бездумный отказ парня признавать поражение, но все же считала, что должна быть подсказка. Четвертый гир обладал бы таким же морем зарослей и растительными существами. Там бы также находилось гигантское древо, которое говорило от лица Мукити, но это всего лишь обман. Почему дед Саямы не попался на этот обман? Синдзи сняла рюкзак. В нем лежали коробочка с завтраком, который они съели по дороге, полотенце и сложенный зонтик. А еще ее дорогая папка и копии документов, переданных Касимой. Она вытащила те бумаги и принялась их листать. Многие из них были по-прежнему нечитабельны, но девушка могла прочесть отчет об исследовании четвертого гира Департаментом национальной безопасности. Синдзи бегло его просмотрела и обнаружила определенную строчку. 15 марта 1938 года они захватили подвижное растение, обнаруженное в горах Кюсюр. Синдзи Канама доложил, что движения растения становились активнее с приближением к объекту модификации лей-линий. Он доказал, что возможен низкий уровень коммуникации. Синдзи быстро просмотрела отчеты остальных гиров. После разрушения некоторых объектов модификации лей-линий, Департамент национальной безопасности обнаружил существование инородных существ. Это произошло 4 августа 1937 года, когда сражались Хибарю Тецу и Зигфрид. Как только они осознали существование существ из другого мира, прибыл потерянный индивид из этих зверей. Они впервые вошли в четвертый гир 10 января 1943-го. Им не хватало технологий для открытия врат, поэтому дед Саям и остальные более чем 5 лет не могли сделать ничего, помимо разговора с растительным существом. Но это означает, что они продолжали говорить с созданием, даже не видя гигантское дерево. Когда четвертый гир посещал кого-то с технологией врат, они бы слышали слова Мукити через дерево. Но что если кто-то был лишен этой способности? Так вот оно что. Он разговаривал с созданием так долго без предвзятости насчет дерева. Синзи закрыла документы и повернулась к растительному существу, поддерживающему ее спину. «Прошу прощения». Она задала вопрос, гадая, как это происходило тогда. «Что происходит, когда вас отделяют от Мукити?» «Мукити здесь! Мукити не здесь!» «Ты хочешь сказать...» Она запнулась и горько улыбнулась. «Прямо как Саяма-кун, я представляю, что существо пытается выразить». Но она продолжила говорить с горькой улыбкой, наполняющей ее голос. «Ты хочешь сказать, что Мукити с вами, даже когда вы его покидаете?» «Мукити здесь! Мукити не здесь!» Ответ был тем же. Это означало, ничего не поменялось. Они всегда вместе и не вместе с Мукити. Что это значило? Она задумалась, и ее посетило неожиданное воспоминание. И оно привело ее к ответу.